Здесь существовало и множество других скрытых профессий, таких как арканисты. В отдаленных регионах даже могли существовать системы власти из темной эры. У коренной империи была своя собственная система профессий, которую Изабель считала вполне нормальным явлением. «Я просто не знаю, есть у империи туземцев боги». Изабель вдруг подумала об этом. Хотя они были низкопробными и ленивыми, а сила их веры была менее чистой, чем даже у обычных людей, их численность была довольно внушительной. Если бы они смогли найти новый континент с коренной империей без богов, даже бог позеленел бы от зависти. Шелест. Туземцы, напуганные атакой Изабель, отступили назад, а Изабель тем временем осмотрела каждый уголок поля боя. Вскоре за широколиственным деревом появилась стройная фигура. «Как дела, Карин? Ты нашла их командира?» – беззаботно спросила Изабель. «Нет, это была капитан разведки пиратов, Полудрау Карин». Она с сожалением покачала головой. «Их лидер очень бдительный и, похоже, обладает большими способностями к обнаружению. Я не смогла найти их центр. Черт возьми, нам остается только ожидать подкрепления», – вздохнула Изабель. Она почувствовала себя очень дискомфортно при мысли о том, что не может завершить миссию Лилина, хотя и не могла точно сказать, почему.